Глава 19. Барбара, исполняющая роль посредника с пакистанской общиной, обсудила с Ажаром и младшим Маликом условия, выполнять которые обе стороны должны неукоснительно. Эмили добавила в соглашение еще один пункт. Они имеют право лишь осмотреть Фахда Кумара, но разговаривать с ним запрещено. Это условие немедленно вызвало спор между пакистанцами и руководителем следственной группы. Мухананд горячился, угрожал неизбежной реакцией общины на незаконные действия. Тогда Барбара предложила: «Таймула Ажар, человек со стороны, внушающий доверие, может перевести Фатху Кумару все, что он должен знать о своих правах. А Эмили запишет их беседу на пленку, чтобы иметь возможность проверить точность перевода». Компромисс примирил противников. Но, как это бывает обычно, все были согласны, и никто не был доволен. Эмили толкнула плечом старинную дубовую дверь и пригласила посетителей войти в комнату для допросов. В одном углу небольшого помещения сидел Фахд Кумар. В противоположном — полицейский, облаченный все в тот же странный наряд, шорты и цветастую гавайку. Кумар вжался в стул, испуганный, как заяц, настигнутый гончими, а когда понял, что за люди вошли в комнату, его взгляд заметался с Эмили на Барбару, а потом остановился на стоящих позади Ажаре и Мухананде. Казалось, его тело остается совершенно безучастным к тому, что делают глаза. Ногами он упирался в пол, словно старался задвинуть стул еще глубже в угол. «Медитирует он, что ли?» — мелькнуло у Барбары. Она почувствовала нарастающую в нем панику. Острый, тошнотворный запах мужского пота мешал дышать. «Интересно, как гости оценят психическое состояние этого человека», — подумала она. Но времени на долгие размышления у нее не было. Ажар пересек комнату и присел на корточки перед Кумаром. Как только Эмили включила магнитофон, он произнес: «Я хочу представиться и представить моего кузена». Он говорил на урду, но по взгляду Кумара, переместившемуся с Ажара на Мухананда, можно было предположить, что знакомство состоялось. Когда Кумар захныкал, Ажар, успокаивая, положил ему руку на плечо. «Я сказал ему, что приехал из Лондона для того, чтобы ему помочь», — сказал Ажар, а затем продолжил спокойно говорить на родном языке, повторяя по-английски свои вопросы и ответы Кумара. «Они применяли к вам насилие?» — спросил он. «Полиция грубо обращалась с вами, мистер Кумар». Эмили немедленно вмешалась. «Об этом, мистер Ажар, мы не договаривались». Мухананд смерил ее высокомерным взглядом. «Мы не можем сообщить ему о его правах, пока не узнаем, сколько из них уже было нарушено», — объявил он. «Посмотри на него, Ажар. Ты видишь синяки? Посмотри на его запястье и шею». Полицейский, дежуривший в комнате, заволновался. «До того, как вы все пришли сюда, он был в полном порядке». «Вы совершенно правильно подметили, детектив. Сказав «вы все», — мгновенно среагировал Мухананд. «Мы ведь пришли сюда вместе с инспектором Барлоу, верно?» Услышав это, Кумар вдруг издал какой-то странный, похожий на мяуканье звук, а потом стал быстро лопотать, не обращаясь конкретно ни к кому из присутствующих. «О чем он говорит?» — тревожно спросила Эмили. Ажар осторожным движением отвел руки Кумара от груди. Он расстегнул пуговицы на манжетах его рубашки и тщательно смотрел запястья. Он сказал: «Защитите меня, я не хочу умирать». «Скажи ему, что я прослежу за этим», — не выдержал Мухананд. «Скажи ему, хватит!» — резко прервала его Барбара. «Мы же договорились, мистер Малик». «Ну все, закончили!» — вслед за ней закричала Эмили Барлоу. «Вон отсюда! Оба! Сейчас же! Брат!» — осуждающе произнес Ажар. Он объяснил Эмили и Барбаре, что убеждал Кумара не бояться полиции, и заверял его, что пакистанская община будет контролировать его безопасность. «Какая любезность!» — едко заметила Эмили. «Если вы закончили осмотр, попрошу вас выйти отсюда. Детектив, вы нам не поможете?» Охранник встал со стула. Он был громадным. Глядя на него, Барбара сообразила, что Как минимум наполовину страх, обуявший Кумара, объясняется тем, что он вынужден находиться наедине с человеком, похожим на гориллу. «Инспектор», — обратился к Эмили Ажар, — «извините меня и моего брата, но вы и сами видите, что мистер Кумар в панике. И я полагаю, что будет лучше для всех, если мы подробно объясним ему его права в соответствии с действующим законодательством. Даже если он и скажет что-нибудь, заявление, скорее всего, не будет принято во внимание, как сделанное под давлением чрезвычайных обстоятельств». «Ну что ж, попробуйте», — ответила Эмили голосом, не предвещающим ничего хорошего. Барбара понимала, что Ажар прав. Нужно каким-то образом разрядить напряженную обстановку, чтобы позволить полиции соблюсти свой интерес и сохранить мир в обществе, при этом не задев чувств присутствующих. Ей казалось, что лучше всего было бы под любым предлогом вывести из игры Мухананда, но как это сделать? Даже попытка еще больше распалит Малика. «Инспектор», — обратилась она к Эмили, — «вы позволите сказать вам кое-что?» Когда Эмили подошла к ней, не спуская настороженных глаз с пакистанцев, она, приблизив губы почти вплотную к ее уху, зашептала: «Мы ничего не выиграем, если будем держать этого парня здесь. Он в ступоре. Мы должны срочно послать за профессором Сиддики, либо позволить Ажару продолжить беседу с Кумаром, при условии, что Мухананд заткнет свою пасть. Если мы выберем первый вариант, то прождем самое малое 2 часа. А тем временем Мухананд наплетет своим людям страшилок о мучениях Кумара. Если второй, то утихомирим мусульманскую общину и получим новую информацию для следствия». Эмили нахмурилась и скрестила руки на груди. «Господи! Как не хочется идти на уступки этим ублюдкам!» Сквозь зубы чуть слышно произнесла она. «Мы действуем исключительно в своих интересах», — успокоила ее Барбара. «Только создаем видимость, что уступаем». Барбаре было известно, какую антипатию испытывает Эмили к пакистанцам, тем более что Мухананд Малик делал все возможное, чтобы ее усилить, будто нарочно подталкивая инспектора не согласиться с предложением. Эмили колебалась. Она не хотела терять лицо и в то же время не могла допустить обострения уже и без того взрывоопасной ситуации. Решившись, руководитель следственной группы сделала глубокий вдох и заговорила, не скрывая явного отвращения к предлагаемой процедуре: «Мистер Ажар, если вы можете гарантировать, что ваш кузен будет молчать до конца встречи, то я разрешаю вам сообщить мистеру Кумару о его правах». Ажар кивнул и, посмотрев на Мухананда, спросил: «Кузен?» Мухананд согласно мотнул головой. Шагнув в сторону, он занял позицию, откуда никто не мешал ему видеть трясущегося от страха Кумара. Тот сидел, прижав руки к груди, словно пытаясь согреться. Кумар ничего не понимал в перепалке двух его братьев-азиатов с полицией. Его глаза метались от одного к другому, и было ясно, что он... Дошли до него успокаивающие слова Ажара или нет? Не верил абсолютно никому. Получив от Мухананда обещание, хотя и данное с явной неохотой соблюдать условия соглашения, Ажар обратился к Фахду Кумару: «Вы понимаете, что задержаны для допроса в рамках расследования причин смерти Хайтама Кураши?» «Да, понял, понял. Но я никак не связан с его смертью. Я даже не знал этого мистера Кураши». «Знаете ли вы, что имеете право на адвоката, который должен присутствовать, когда вас допрашивает полиция?» «Я не знаю ни одного адвоката, но у меня есть бумаги, они в порядке. Я пытался показать их полиции. Я никогда не видел мистера Кураши. Вы хотите, чтобы мы пригласили вам адвоката?» «У меня в Пакистане жена, 2 детей. Им нужны деньги на...» Тут вмешалась Эмили. «Спросите у него, почему Хайтам Кураши выписал ему чек на 400 фунтов, если они никогда не виделись». Барбара удивилась. Она и предположить не могла, что руководитель следственной группы может поделиться с пакистанцами такой важной информацией. От нее не скрылось, как сузились глаза Мухананда, каким напряженным стало его лицо. Но Кумар продолжал твердить, что он не знал мистера Кураши. Возможно, это ошибка. Наверное, существует другой Кумар. Это довольно распространенное имя. Только не в Англии, категорично заметила Эмили. Все, кончайте, мистер Ажар. Ясно, что мистеру Кумару необходимо некоторое время, чтобы обдумать ситуацию, в которой он оказался. Что-то в бормотании Кумара насчет бумаг показалось Барбаре подозрительным. «Он все время твердит про свои бумаги», — сказала она. «Спросите его, имел ли он здесь или в Пакистане какие-либо дела с туристическим агентством поездки по всему свету. Они оказывают помощь желающим иммигрировать». Если Ажар и вспомнил название турагентства в Карачи, куда он звонил по ее просьбе, то не подал вида. Он перевел, что Кумар знает о поездках по всему свету не больше, чем о Хайтаме Кураши. Поскольку Ажар выполнил свою миссию, он отошел от задержанного. Кумара разговор не успокоил. С его лица капал пот. Его тонкая рубашка прилипла к костлявому телу. Барбара заметила, что на нем нет носков, из-под черных брюк торчали голые лодыжки с водяными мозолями, натертыми дешевыми ботинками. Ажар изучающе посмотрел на него, а потом, повернувшись к Барбаре и Эмили, сказал, было бы неплохо пригласить врача осмотреть его. Сейчас он явно не в состоянии принять обоснованное решение, нужен ли ему адвокат. «Благодарю», — ответила Эмили тоном, который даже с большой натяжкой нельзя было назвать вежливым. «Вы убедились, что на его теле нет следов полицейского произвола? При нем находится сотрудник полиции, обеспечивающий его безопасность, и теперь он полностью осведомлен о своих правах. А сейчас этого мы не будем знать до тех пор, пока он не заявит, что хочет ими воспользоваться», — перебил ее Мухананд. «Сержант Хейверс расскажет вам о ходе расследования, после чего вы покинете управление». Эмили, демонстративно не обратив внимания на замечание Мухананда, договорила начатую фразу четко и твердо. Она повернулась к двери, которую дежурный полицейский предупредительно распахнул перед ней. «Одну минуту, инспектор!» — раздался негромкий голос Ажара. «Если вы не можете предъявить этому человеку обвинение, вы не имеете права держать его под стражей более 24 часов. Я хочу, чтобы он об этом знал». «Так сообщите ему это», — посоветовала Эмили. Ажар заговорил, адресуясь к Кумару. Тот выслушал, но, судя по всему, большого облегчения не испытал. Правда, сейчас он выглядел пободрее, чем в начале разговора. «И еще скажи ему», — опять вмешался Мухананд, — «что люди из Джама заберут его отсюда и проводят до дому по истечении 24 часов. А...» — он многозначительно посмотрел на сотрудников полиции. «Эти офицеры пусть найдут вескую причину задержать его здесь больше положенного времени». Ажар вопросительно посмотрел на Эмили, спрашивая разрешения передать Кумару то, что сказал его кузен. Эмили кивнула. В потоке незнакомых слов, с которыми Ажар обратился к Кумару, она расслышала слово «джама». Уже выйдя в коридор, Эмили осведомилась у Мухананда Малика. «Я полагаю, вы передадите всем интересующимся информацию о том, что мистер Кумар пребывает в добром здравии?» Смысл ее слов был очевиден. Она выполнила свои обязательства и ожидает от него того же. С тем она и ушла, оставив Барбару с пакистанцами. Эмили шла по коридору первого этажа, едва сдерживая ярость от того, что на встрече с Фахдом Кумаром пакистанцы одержали верх. Она уже взялась за ручку двери туалета, когда Белинда Уорнер сообщила ей новость. Начальник полиции Фергюсон ждет ее у телефона. «Меня нет!» — не оборачиваясь, крикнула она. «Инспектор, после 2 часов дня это уже 4-й звонок. С сочувствием в голосе поведала Белинда, да? Хоть бы кто-нибудь догадался выковырить кнопку дозвона на его телефоне. Я перезвоню ему сама. Но что мне сказать ему? Он знает, что вы в управлении. Он звонил в приемную. Лояльность а вернее угодливость сотрудников приемной к начальству безгранична, — огорчилась Эмили. «Скажите ему, что я работаю с подозреваемым и могу либо допрашивать его, либо тратить время на пререкание со своим начальником, у которого вместо головы на плечах задница». С этими словами она вошла в туалет. Подойдя к раковине, она открыла воду, намочила полотенце и протерла лицо, шею и руки. «Господи!» — думала она, — «как я ненавижу этого проклятого зята!» Она возненавидела его с самой первой встречи, когда он был еще подростком, надеждой и будущей опорой своих родителей. Другие юноши боролись за свое место под солнцем. Мухананду, Малику все подносили на блюдечке. Понимал ли он это? Отблагодарил хотя бы слабым кивком? Конечно, нет. Потому что он просто не осознавал, как чертовски ему повезло. Вот такой он. С Ролексом на запястье. В идиотских туфлях из змеиной кожи. С толстенной золотой цепью, извивающейся под идеально выглаженной рубашкой. А его тело, которая убедительно свидетельствовала, какой бездной праздного времени обладает хозяин этого тела, и как он заботится о том, чтобы продемонстрировать всем его скульптурное совершенство. Все, на что он способен, — это разглагольствовать на тему, как мерзко все вокруг, сколько злобы, ненависти и предрассудков пришлось испытать ему за время своего недолгого пребывания на этом свете. Господи, как же она его ненавидела! И у нее было достаточно причин. В последние 10 лет он постоянно искал в каждом, даже самом пустяшном инциденте, расовую подоплеку. Ее просто тошнило. Не столько от него, сколько от необходимости тщательно взвешивать каждое слово, каждый вопрос, когда ей приходилось общаться с ним. Если полиции было необходимо успокоить недовольных, а она подозревала Мухананда в участии едва ли не во всех нарушениях закона в Белфорде с того дня, когда они встретились впервые, то с его помощью все превращалось в игру, когда у противника вечная фора. Так оно и было теперь. Прикладывая мокрое полотенце к пылающему лицу, она, на чем свет стоит, костерила про себя своего шефа Фергюсона. Убийство Нанези, Мухананда Малика, заодно и всю пакистанскую общину. Как черт бы побрал все на свете, ее угораздило согласиться с предложением Барбары и позволить этим братцам встретиться с Кумаром. Ей надо было попросту выгнать их в зашей. А еще лучше приказать арестовать Таймулу Ажара, когда она, доставив Кумара в управление, заметила, что он околачивается у входа. Он тут же сообщил своему проклятому родственничку о том, что копы определили какого-то азиата в кутузку. У Эмили не было ни капли сомнения, что Мухананда и всю его команду известил об этом именно он. Да кто он такой, этот Ажар? По какому, черт возьми, праву он общается с полицией, будто высокооплачиваемый адвокат, хотя им не является? Желание получить ответ на эти вопросы заставило Эмили поспешить к себе в кабинет. Только сейчас она вспомнила о запросе в полицейскую разведку, сделанном по поводу неизвестного пакистанца, заявившегося в их управление в воскресенье во второй половине дня. Этот запрос находится в Клактоне уже 2 суток. Что они его мурыжат? Им всего-то и надо было навести справки в Лондоне. Привлекал ли Таймула Ажар когда-нибудь к себе внимание этой редко упоминаемой службы? На письменном столе высились бумажные завалы. Потребовалось добрых 10 минут на то, чтобы разобраться в этом нагромождении. На Ажара ничего не пришло. Проклятие. Ей нужно заиметь хоть какую-то информацию об этом человеке. Пусть это даже будет пустяк, ничего не стоящий факт. Если она или Барбара Хейверс намекнут в разговоре с ним о своей осведомленности, они тем самым дадут ему понять, что он не так уж безупречен в глазах полиции, как он, вероятно, себе представляет. Пикантные подробности, касающиеся противника, работают на то, чтобы одержать над ним верх. В таком случае именно она будет решать, делиться или нет информацией. А если да, то какими порциями? И Эмили хотела, чтобы азиаты это поняли. Она сняла трубку и позвонила в отдел полицейской разведки. Когда Барбара вошла, Эмили, сидя за письменным столом, говорила по телефону. Одной рукой она подпирала голову, второй прижимала к уху телефонную трубку. Барбара вслушалась. «Все понятно. Подруга разговаривает явно не с шефом». «Да уж поверь», — говорила Эмили, — «сегодня ночью я дважды испытала это». «Хм, вернее, три раза». Она засмеялась тем гортанным смехом, который выполняет роль знаков препинания в разговорах любовников. «В котором часу?» — продолжала ворковать Эмили. «Хм, возможно, освобожусь». И она не удивилась. «Гарри, никто не выгуливает собак по три часа». Неизвестно, что возразил на это Гарри, но она снова засмеялась. Стоявшая у двери Барбара была готова незаметно удалиться, поскольку Эмили еще не успела увидеть ее, но даже чуть заметного движения было достаточно, чтобы Эмили бросила взгляд в сторону двери и жестом попросила Барбару остаться. «Ну хорошо», — торопливо бросила она, — «в половине десятого. Только не забудь на этот раз презервативы». Без тени смущения она положила трубку и обратилась к Барбаре. «Чем ты порадовала их?» Эмили уже была вся в делах. В ее облике не было ни малейшего намека на то, что она минуту назад назначила на сегодняшний вечер свидание с женатым мужчиной. Да, все продолжается в том же духе. Она в очередной раз займется активной деятельностью на матрасе с тем самым мужчиной, которого горько укоряла вечером в воскресенье. Правда, сейчас у нее был такой вид, будто она только что записалась на прием к стоматологу. Эмили будто прочитала мысли Барбары. «Курение, алкоголь, язвы, мигрени, психические заболевания или беспорядочные половые связи. Барб, выбирай свой яд. Я для себя уже выбрала». «Да?» «Ну, поздравляю», — сказала Барбара, пожимая плечами. Она готова была отдать жизнь за сигарету, не за мужчину. Все ее тело, от кончиков пальцев до глазных яблок, требовало никотина, хотя она только что во время встречи с Ажаром и Муханандом выкурила несколько сигарет. «Что помогает тебе, то помогает и мне», — закончила Эмили, шумно выдохнула и взъерошила растопыренной пятерней волосы. С настольной лампы, как причудливый абажур, свешивалось влажное полотенце. Эмили сняла его и вытерла шею. «Господи, ну и погодка! Словно летом в Нью-Дели. Ты была там?» «Нет? Тебе повезло. И не трать деньги. Это настоящее преисподнее». «Так что ты им сообщила?» Барбара доложила. Она сообщила азиатам, что полиции стало известно о существовании банковского сейфа Кураши. Его содержимое изъято. Сиддики подтвердил правильность сделанного Ажаром перевода из Корана, что идет работа со списком всех телефонных звонков Кураши, и у полиции уже есть подозреваемый, помимо Кумара. Сейчас его допрашивают. И как отреагировал на это Малик? Давил? Этот ответ лишь в самом общем смысле описывал то, что произошло на встрече. Мухананд Малик потребовал сообщить ему, какова расовая принадлежность и личные данные второго подозреваемого. Он попросил показать опись вещей, найденных в банковском сейфе Кураши. Он настаивал на подробном объяснении формулировки «работа со списком входящих и исходящих телефонных звонков», а также требовал, чтобы ему дали возможность встретиться с профессором Сиддики, дабы убедиться, что этот человек понимает характер преступления, расследуемого сейчас в Балфорде-Ленес. «Да, этого придурка не переделаешь», — заключила Эмили, выслушав отчет. «Ну, а что ты ему ответила?» «Ничего», — с усмешкой сказала Барбара. «Ажар поработал за меня». Он и действительно ответил на все вопросы Мухананда с уверенностью, которую, вероятно, можно объяснить тем, что ему не однажды доводилось иметь дело с полицией, с законом об уликах и применением этого закона. Это вызвало у Барбары интерес, но уже иного рода, к ее лондонскому соседу. В течение 2 месяцев их знакомства она мысленно называла его университетским профессором и отцом Хадии. Что еще предстоит ей узнать об этом человеке? «Тебе, похоже, нравится этот Ажар?» — с хитрецой заметила Эмили. «Интересно, почему?» Барбара знала, что сказать в ответ. «Потому что я знакома с ним по Лондону. Мы соседи, и я с большой симпатией отношусь к его дочери». Но вместо этого она произнесла: «Да просто мне кажется, он честный. И, по-моему, он так же, как и мы, хочет докопаться до истины в этой истории с Кураши». У Эмили вырвался скептический смешок. «Не особенно рассчитывай на это, Барб. Он заодно с Мухананом, и ему плевать, что именно произошло на Незе. Кстати, ты заметила, как испугался Кумар, когда эти двое появились в комнате для допросов? Почему бы это?» «Да Кумар попросту не в себе», — предположила Барбара. «Я никогда не видела, чтобы кто-нибудь так нервничал в камере». «Но дело сделано, Эмили, он в камере. И что ты намерена предпринять?» «Я хочу установить связь, явно существующую между этими людьми. Кумар бросил всего один взгляд на Ажара и Мухананда, после чего чуть не протер штаны, ерзая на стуле. Ты думаешь, он их знает?» «Ажара, возможно, нет. Но я уверена, что Мухананда Малика он знает. Его так затрясло, хоть коктейли сбивай. И поверь, его реакция не имеет ничего общего с испугом, который он испытывал до его прихода». Барбара с недоверием отнеслась к этому заявлению. «Но Эмили... Ведь Кураши, подозреваемый в деле об убийстве, брошенный в камеру. Эта страна для него чужая, язык он знает так плохо, что захотел удрать... Его схватят прежде, чем он доберется до городской окраины. Неужто этого недостаточно для того, чтобы...» «Да!» — нетерпеливо перебила ее Эмили. «Все правильно. Его английского не хватит даже на то, чтобы предложить собаке кость. А тогда что он делал в Клактоне? И еще важнее, как он там оказался? Ведь мы сейчас говорим не о городе, кишащем азиатами, мы говорим о Клактоне, где их можно перечесть по пальцам. Мы всего-навсего поинтересовались в магазине «Джонсон и сын» одним пакистанцем, и хозяин магазина сразу понял, что мы ищем Кумара. Ну?» Барбара ждала продолжения. «Эти люди обычно держатся вместе, подчеркивая свое единство. Так что же Кумар делает в Клактоне, в то время как все остальные его собратья толкутся здесь, в Белфорде?»